Глава 33. Камила. «Меня?» И прежде чем я успеваю осознать эту мысль, губы Рикса уже на моих. Одна его рука поднимается вверх по моему позвоночнику и погружается в волосы, а другая тянется к пояснице и притягивает меня ближе. «Ты. Я хочу тебя». Чувства начинают накатывать. Боль, сладкое жжение, грудь напрягается, а между ног накапливается влага. «Давай установим правила!» Вырывается у меня, когда нервы берут вверх. Я упираю руки в его грудь. Вдруг я ничего не почувствую? А вдруг это не сработает? Рикс тянет меня за волосы так, что мне приходится перестать думать и посмотреть в его голодные глаза с дразнящей улыбкой. «Ты серьезно решила сейчас провести для меня презентацию со слайдами?» «Если ты спишь со мной, то никого другого у тебя не должно быть». «Хватит болтать, Камила». «Я собираюсь тебя взять и хочу думать только о том, что ты почувствуешь, когда я впервые войду в тебя. Какие звуки будешь издавать, когда получишь удовольствие?» «Правила подождут. Сейчас время для другого. Ты будешь кричать мое имя. Со всем остальным разберемся после. Поняла?» «Да», — шепчу я на выдохе. «Все, чего я хочу, — это раствориться в ошеломляющих ощущениях. Это еще только поцелуй. Твоя очередь, Камила. Получи то, что ты просила». Я пододвигаюсь к Риксу и целую его. Поцелуй начинается медленно, уверенно, но в нем чувствуется скрытый голод. Характерная вибрация, намекающая на то, как сильно Рикс старается держать себя в руках. Это опьяняющее чувство, наполняющее силой. И я хочу большего. Рикс прижимает мои запястья к своей груди, так что все наше внимание сосредоточено на поцелуе. На прикосновении наших губ, на языках, на приглушенных стонах. Его губы умоляют меня, клеймят, искушают обещанием. И я понимаю, раз так разжигаюсь от губ, то от большего я вообще сгорю заживо. Поцелуй становится более настойчивым. Каждое движение языка вызывает еще большую страсть. Когда Рикс отпускает мои руки, между нами возникает почти ощутимое желание. Это желание становится настолько интенсивным, что превращается в некую игру, где мы оба стремимся прикоснуться друг к другу первыми. Его шершавые пальцы скользят вверх по моим ребрам, пока я стаскиваю с себя футболку. Мое дыхание становится прерывистым, когда я провожу ногтями по его идеальному прессу и расстегиваю молнию на его штанах. Он даже лучше, чем я помнила. Рикс выдыхает, разглядывая мое тело. «Господи, ты великолепна!» Мы стоим так, в нескольких дюймах друг от друга, пару секунд выжидая, а затем бросаемся друг к другу, встречаясь где-то посередине. Мы — это руки, языки, резкие, быстрые движения. Одежда мешает нам получить то, чего мы хотим больше всего. Прикоснуться, попробовать на вкус, насладиться. И поэтому мы сбрасываем ее так быстро, как только можем. Рикс стаскивает с себя спортивные штаны. Его пальцы мгновенно проникают под мои трусики, и он стягивает их вниз. «Да», — сдавленно дышу я, когда его пальцы раздвигают мои ноги. Играют, входят внутрь. «Ты чертовски прекрасна», — бормочет он, прежде чем его рот снова накрывает мой. «Потрясающе». Его язык скользит вниз по моей шее. «Пора перейти к практике». Его смех вибрирует, проникая мне под кожу. «Мне не нужны слова, не нужно соблазнение. Просто Рик сделает то, о чем я просила. Заставляет меня чувствовать. Наполняет меня ощущениями, которых я никогда не испытывала. Я как слепой человек, впервые увидевший цвет, и теперь хочу познать всю палитру разом. И я почти уверена, что Рикс понимает мои стоны, потому что он не останавливается. Он везде одновременно. Его руки, зубы, губы и кожа. И этого мало для моих пробужденных чувств. Мы медленно отодвигаемся назад. Ноги бредут в каком-то направлении, а сердца бешено колотятся, пока моя спина не утыкается в стену. Нервный смешок срывается с моих губ, но быстро переходит в стон, когда Рикс наклоняется и обхватывает губами мою грудь. Эти движения языком, кажется, задевают каждую эрогенную зону моего тела. В то же время его большой палец оказывается на моем центре и усиливает давление на него. Несколько движений буквально заставляют меня вцепиться в его руку и умолять о большем. Ощущений так много, и в то же время их недостаточно. Я жадная, изголодавшаяся, отчаянно нуждающаяся в большем. Мы, спотыкаясь, возвращаемся в спальню. Наш смех разносится по всей квартире. Рикс игриво толкает меня на кровать и достает презерватив. И как только это происходит, он начинает поглаживать себя и устраивается между моих ног. Но затем останавливается, не дотрагиваясь до меня. И я внезапно впадаю в панику. «Что?» «Ты... Господи, какая же ты сексуальная!» До меня постепенно доходят слова Рикса, и я задыхаюсь, когда он, наконец, осторожно и нежно касается меня. «Боже мой, Камила!» — стонет он. И этот звук возбуждает еще больше. Одним лишь легким прикосновением он уже почти доводит меня до взрыва. И затем проникает в меня, дюйм за дюймом, пока не погружается полностью. Звук нашего дыхания наполняет спальню, пока Рикс позволяет мне привыкнуть к его длине и наслаждаться этим ощущением. Это самая приятная боль в мире. Нервные окончания оживают. Я так подавлена потоками ощущений, но именно дрожь его руки на моем бедре возвращает меня к реальности. Рикс постепенно ослабляет свою сдержанность. Я извиваюсь под его прикосновениями. Прижимаюсь к нему. Мне нужно, чтобы он двигался. Утолил мой голод. Рикс чертыхается и начинает двигаться. В ту же секунду, когда это происходит, я погружаюсь в неистовое наслаждение. Каждый толчок вызывает цепную реакцию непередаваемых, новых ощущений. И мне кажется, я всегда буду хотеть только их. Быстрее! Стану я, пока мое тело молит о разрядке, а мышцы все туже сжимаются вокруг него. Да. Ответ всегда «да». Рикс встречается со мной взглядом. Его веки тяжелеют от желания. «Ты чертова богиня!» Он задает мучительный темп, и я уже сейчас понимаю, что после пальцев Рикса на моих бедрах точно останутся синяки. Это просто сводит с ума. Я на мгновение закрываю глаза и пытаюсь расслабиться. Не думать. Сосредоточиться на движениях, на ощущениях, на мужчине, который их мне дарит. «Давай, Кэм, такого еще никогда не было. Таких чувств не было никогда». Рикс выглядит чертовски сексуально, когда вбивает мое тело в матрас. Он крепко хватает меня за бедра, и его бицепсы напрягаются. На шее вздулись вены. Кожа трется о кожу. Тяжелое дыхание. «Давай, Кэм, сделай это. Прямо сейчас. Я хочу этого. Я хочу этого так сильно». Дыхание становится прерывистым. По телу начинают пробегать электрические импульсы. Это как удар током, но напряжение никуда не уходит. Нет способа ослабить давление, которое нарастает, словно вода за плотиной. На лбу у Рикса выступают капельки пота. Каждый мускул в теле сокращается, пока он врывается в меня, пытаясь довести до грани. Я кричу, ведь ощущений становится слишком много. Ошеломление и настигающее следом расслабление. «Да, вот так», — воркует он, думая, что я на пике. За этим следует его сдавленный вздох, который эхом отражается от стен спальни. Тело Рикса дергается. Весь он напрягается, изливаясь. Заслуженная награда, добытая с большим трудом. Теперь я с сожалением понимаю, что все еще сломано, хоть определенно могу чувствовать. Он наклоняется вперед, затаив дыхание. Я сделала это. С Риксом. Восторг в его глазах ошеломляет меня. «Камила!» Он произносит мое имя с благоговением. «Мы сделаем это снова. И снова. Ты нереально меня возбуждаешь». Он скользит рукой по моим ребрам, останавливаясь прямо под грудью. «Что за чертовски сексуальные туфли на тебе?» «Я надела их для себя». «К черту их!» «В следующий раз, когда я прижму тебя к стене, ты будешь полностью голая».